Как ни странно, но я не ощущал никакой боли. Мне было очень хорошо. Массажист явно не зря старался. И я чувствовал, как мои мышцы опять наливаются силой. «Довольно!» — сказал, наконец, Мякисе. Я с трудом поднялся, ощущая приятную ломоту во всем теле. Потом мы опять пошли во второй зал, где я погрузил ноющее тело в холодный серный источник. У меня на миг перехватило дыхание, но почти тут же по телу разлилась приятная расслабленность. Я вылез из ванны, обернулся в простыню и вернулся в первый зал. Кузены и Мякисе выжидающе посмотрели на меня. Без тени смущения я заявил, что зверски голоден. «Он выздоровел!» — воскликнули в один голос кузены. «Немедленно подать арбуз, сыр, зелень и вино!» Лечение было окончено. Всю усталость и слабость как рукой сняло. Аромат сочной, алой мякоти холодного арбуза перебил запах серы. Кузены налегали на париули. «Ты видишь?» — воскликнул Додико. Но продолжать не стал. Впрочем, этого и не потребовалось. «Его ты видишь?» — вобрала в себя и гордость за тбилисские серные ванны, и заботу о гостях, пострадавших от грузинского гостеприимства, и опеку Додико над оказавшимся столь слабым родственником мусульманина. К нашему столу подсаживались все новые и новые люди. Полуголые соседи с бутылками вина, которые они держали бережно, но крепко, как оружие. Князья, их кредиторы, слуги, бездельники, интеллигенты, поэты, помещики — все собрались за одним столом. Это напоминало уже не баню, а скорее клуб или кофейню, собрание смешных голых людей, в глазах которых сиял беззаботный смех. «Османы идут», — говорил какой-то толстяк с маленькими глазками-пуговками. «Великому князю не взять Стамбула. Я слышал, что немецкие генералы привезли в Стамбул такую пушку, что если выстрелить из нее, снаряд долетает до самого Тифлиса». «Вы ошибаетесь, князь», — возразил ему другой. «Такой пушки еще не создали, ее только проектируют. Но даже если ее и создадут, из нее нельзя будет обстреливать Тифлис. Все карты у немцев фальшивые, потому что их составляли русские. Представляете, русские еще задолго до войны составили карты и переправили их немцам. Русские карты! Да разве у русских могут быть правильные карты?» Тот в углу тяжело вздохнул. Я оглянулся, увидел седого старика с орлиным носом. «Бедная Грузия!» — старик опять вздохнул. «Мы оказались меж двух огней. Победят османы, конец потомкам Тамары, а победят русские. Великий князь своей железной лапой задушит нас. Уже сейчас наши лучшие сыны гибнут на войне. Тех же, кто выживет, задушат либо османы, либо великий князь, либо кто-то третий. Какая-нибудь машина или американцы. Мы в безвыходном положении. Наш боевой дух угаснет. Пришел конец стране царицы Тамары. Посмотрите, до чего мы дошли. Наши солдаты малы ростом и слабы. Урожай плохой, вино кислое». Старик в третий раз тяжело вздохнул и умолк. Мы тоже молчали, подавленные его словами. «Они убили Багратиона». Послышался вдруг испуганный хриплый шепот. «Русские отомстили ему за то, что он похитил царскую племянницу. Царь специально назначил его командующим ереванским полком и отправил на войну. Багратион сражался как лев, но погиб сраженный 18 пулями». Кузены пили вино, а я сидел, поджав под себя ноги, и думал о том, что род Багратиони — один из древнейших княжеских родов в христианском мире. Седой старик был прав. Грузия действительно была меж двух огней. «У него остался сын, Теймурас Багратион», — сказал кто-то. «Вот кто наш истинный царь! Его спрятали и охраняют». Вновь воцарилось молчание. Подошел Мякисе и встал рядом, прислонившись к стене. «У нас прекрасная страна. — зевая, сказал Додико. — Здесь есть и серные источники, и Тифлис, и война, и Кахетинская. Вы поглядите только, как прекрасна Алазань, когда она течет по равнине. Хоть и гибнет Грузия, но быть грузином прекрасно. Все, что вы тут говорите, ничего, кроме безнадежности, не рождает. Скажите мне, когда в стране царицы Тамары было иначе? Никогда. И, несмотря на это, реки текут, сады расцветают, а народ наш танцует и веселится. Наша Грузия прекрасна и останется прекрасной, несмотря на всю безнадежность. Закончив свою короткую речь, этот стройный и красивый юноша, потомок певцов и героев, поднялся. — Слава богу, что у нас есть еще такие юноши! — отозвался седобородый старик, сидящий в углу. — Алихан! — прошептал, наклоняясь ко мне, Вамех. — Не забудь! Сегодня ты в Коджори, гость семьи Джакели. Мы вышли из бани, сели в фаэтон, извозчик хлестнул коней. — Джакели! Древний дворянский род! — начал Вамех, и мне стоило большого труда сдержать смех. Глава 15. Мы с Нино сидели в кафе «Мефистофель» на Головинской. Прямо перед нами возвышалась гора Давида. На вершине стоял монастырь. Родня решила сегодня дать нам передышку. Нино задумчиво смотрела на монастырь. Я знал, о чем она думает. Там, на горе, была могила, которую мы собирались навестить. В ней покоится прах Александра Грибоедова, поэта и царского посланника. На надгробии выбита эпитафия. Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя? Ее звали Нино Чавчавадзе, именно Нино. Ей было 16 лет, когда она стала женой посла и поэта Грибоедова. Нино, которая сидела сейчас рядом, доводилась ей внучатой племянницей по материнской линии. Той Нино было 17 лет, когда тегеранцы с криками «О, святой Али!» окружили дом русского посланника. А у посланника был только маленький кинжал и всего один пистолет. Какой-то кузнец с улицы Зулали Султан тяжелым кистенем размозжил ему грудь. Разорванное на куски тело посланника было выброшено на пустырь. Голову обгадали собаки. Вот и все, что осталось от поэта и посланника. Фатали Шах Гаджар был очень доволен. Был счастлив его наследника, Аббас Мирза. Мудрец и фанатик, старик Меши Ага получил от шаха щедрую награду, а одному из ширванширов шах пожаловал имение в Гилане. Все это происходило 100 лет назад. А сейчас я, потомок Ширванширов, сижу в Тифлисе в кафе «Мефистофель» с Нино, правнучкой жены Грибоедова. Послушай, Нино, а ведь мы с тобой должны быть кровными врагами, — сказал я, кивая в сторону монастыря. Ты тоже поставишь мне когда-нибудь такое надгробие? — Может быть, — отвечала Нино. — Впрочем, это будет зависеть от твоего поведения. Будешь вести себя хорошо, поставлю. Она допила свой кофе и поднялась. Пойдем, погуляем по городу. Нино питала к Тифлису какую-то нежную, почти материнскую любовь. По Головинск мы двинулись к узким улочкам старого города, зашли в Сионскую церковь. Внутри церкви было очень темно и сыро. Над алтарем висел крест, сколоченный из виноградной лозы. Эту лозу принесла святая Нино во время своего первого паломничества в Святую Землю. Нино опустилась у алтаря на колени, перекрестившись, подняла голову к иконе, на которой была изображена ее святая покровительница. — Прости меня, святая Нино, — шептали ее губы. В тусклом свете, сочащемся через окна, я увидел на глазах Нино слезы. — Пойдем, — сказал я, и Нино покорно пошла за мной. Мы молча бродили по городу. — А скажи-ка, какой это грех должна отпустить тебе, святая Нино? — задал я, наконец, не дававший мне покоя вопрос. — Тебя, Алихан. Ее голос прозвучал грустно и устало. Судя по всему, гулять с Нино по Тифлису не такое уж веселое занятие. А почему меня? Мы шли уже по площади. Люди сидели за столиками кафе, вынесенными прямо на улицу. Слышался звук зурны. Внизу пенилась кура.